Господа прославьте, жители земли, горнему направьте помыслы свои. Радуйтесь о Боге, возлюбил Он всех. Он ходатай многих, Он прощает грех. Пойте песни славы, сущему вовек. Он есть солнце правды, Он спаситель всех. Аминь.